Глава 42. Яссен. «Только сгорев, ты будешь прощен». Раванская пословица. Яссен проснулся на рассвете от запаха гари. Дым пропитал всю хижину, сажей лег на доски пола. Повернув голову, Яссен увидел, что на кровати рядом с ним пусто. Сердце чуть не выскочило из груди от страха. На них напали. Арахасины похитили Элину. Яссен наскоро оделся, выбежал из спальни и, спотыкаясь, спустился по ступенькам крыльца. Бренни Элины не было. Сопя от натуги, Яссен левой рукой поднял седло и бросил на Хенута. Тот заржал, раздувая ноздри. Яссен завозился с застежками подпруги. Пальцы как будто распухли и не слушались. Выругавшись, он попробовал упереться плечом в бок Бренни, чтобы затянуть подпругу, но животное начало недовольно брыкаться. «Спокойно, спокойно», — сказал Яссен, однако Бренни продолжал пятиться. И тут послышался топот. Яссен обернулся и увидел, как Элина верхом на харпе взбирается на холм. Ее лицо было покрыто сажей, глаза горели мрачной решительностью. С груди как будто камень свалился. Едва она соскочила на землю, Яссен схватил ее и крепко прижал к себе. «Все в порядке, я цела», — выдавила Элина. «Живая. Она живая и здесь, с ним. Значит, арахасины их еще не нашли». «Дурочка», — прошептал Яссен ей на ухо, — «моя прекрасная дурочка». Она уткнулась лицом ему в шею, на мгновение сжала объятия, а затем отстранилась. «Шахта взорвалась», — сказала она. «Тебя кто-нибудь заметил? Все было в дыму». Но Яссен знал, что это ненадолго. Если джантарцы еще могут поверить в лесной пожар, то арахасинов так просто не проведешь. Столь внезапное возгорание, да еще и вплотную к шахте. Будь их агенты здесь, они бы уже шли по их следу. «Элина», — Яссен вздохнул, — «почему ты пошла одна? Почему меня не разбудила?» Ее улыбка была полна боли и грусти. Свет восходящего солнца пробился сквозь полог леса, высвечивая грязь и пепел у нее в волосах. Элина коснулась его щеки. «Ты весь об меня перемазался». Яссен прижался к ее ладони. «Я рад, что ты цела, но теперь нам нужно уходить. Немедленно». «Яссен, я должна завершить начатое». В ее голосе звучали тяжесть и боль, каких он прежде не слышал. Она смотрела ему в глаза. «Ты видел армию. Видел, что они делают на станциях. Я должна раздуть пламя хотя бы еще немного, а потом мы уйдем». «Но тоннели», — хрипло произнес он, — «если взорвать остальные шахты, тоннели могут обрушиться. Как нам тогда добраться до базы черночешуйчатых?» «Да, новые тоннели могут обрушиться, но старые нет». Элина подошла ближе, ее глаза сверкнули. «Ты же сам говорил, те, что выделены красным, идут мимо Штолен. Я готова пойти на этот риск». Яссен задумчиво пожевал губами. Внутренний голос кричал, чтобы он уходил, разворачивался и бежал. Ведь разве не так он поступал всю свою жизнь? Бежал. Из Раванса, из Верана, из Джантара, от арахасинов, от самого себя. «Я...» — начал он, глядя на дым, застилающий горизонт. Алина взяла его за руку и заглянула ему в лицо. Из-за пепла на ресницах ее глаза как будто стали еще темнее. «Ты не обязан оставаться», — сказала она. «Я освобождаю тебя от клятвы, Яссен Найт. Если решишь уйти, я приму это. Если останешься, то лишь потому, что сам так захочешь». Яссен посмотрел на ее руку. Не так давно Элина хотела его убить, однако пощадила, даже когда его предательство вскрылось. Он знал, что дожить свой век в спокойствии ему не суждено. Он проклинал себя с тех пор, как застрелил несчастного пленника. Судьба снова и снова приводила его к распутью, а он снова и снова шел туда, куда его подталкивали обстоятельства. Всю жизнь Яссен считал, что именно рок вынуждает его бросаться из крайности в крайность. Он полагал, что у него нет ни свободы, ни дома, но еще одно, последнее задание, последнее убийство, и он, наконец, их обретет. Однако, глядя на Элину, на пылающую уверенность в ее глазах, Яссен вдруг осознал, что это он сам не давал себе покоя, предавая то одних, то других, меняя страны и людей. Если он уйдет, сбежит, и сейчас, то больше никогда не найдет дом. Ведь его дом — это не какое-то конкретное место. Это она, и за нее стоит сражаться. Уходи, или же... Элина сложила три пальца, поцеловала и коснулась его лба. «Бейся рядом со мной». Он закрыл глаза, прижимаясь к ее пальцам. «Феникс, благослови избранных», — сказал он. Слова рухнули камнем, означая, что пути назад нет. «Избранных благослови», — прошептала Элина в ответ. Они изучали карту, запоминая, как пролегают тоннели. Две оставшиеся шахты находились в 15 милях к северу, на вершине хребта, разделенные двумя милями леса. «Зачем их построили так близко?» — спросила Элина, всматриваясь в голограмму. Она почистила лицо старым куском жасминового мыла, но за ухом сажа все-таки осталась. Ясон потянулся, чтобы стереть ее, Элина удивленно обернулась. «Пятнышко пропустила», — сказал он. Она улыбнулась и прижалась к его ладони. Это было недолгое затишье перед бурей, и Яссену хотелось растянуть его, как луны-близнецы растянули ночь для Алабора. Хотелось запомнить, как она смотрит на него, навсегда запечатлеть в сердце эти темные маслянистые глаза. «Что такое, Яссен?» — прошептала она, не сводя с него взгляда. «Трусишь?» «Нет», — сказал он про себя, — «просто хочу, чтобы этот миг не кончался». Яссен убрал руку и снова посмотрел на Голоком. «Месторождение, видно, очень обильное, вот и понадобилось два рудника». Он указал на серебристые точки, обозначающие расположение буровых установок, и на красный тоннель дальше по гребню, примерно в 5 милях к югу. «Уходить будем здесь. Как только взорвем первую шахту, огонь перекинется на вторую. К тому моменту мы окажемся уже далеко». Элина провела пальцем по тоннелю, морща лоб и поджимая губы. «И обрушение не произойдет. Не произойдет», — эхом отозвался он в надежде, что тем самым притворит желаемое в действительность. Они отправились ночью. Чем дальше на север, тем реже становились деревья и дым. Лунный свет, проникавший сквозь листву, укрывал сосны жутковатым саваном. Яссен остановил своего Бренни у оврага, засыпанного палыми листьями. В поясницу ему впивались старые обоймы, которые он нашел в шкафу в прихожей под отцовским охотничьим костюмом. «Уже близко», — сказал он, когда Элина поравнялась с ним. Между деревьями проглядывала линия хребта. Она огибала шахты, и по ней можно было подойти к цели с запада. «Если солдаты начнут стрелять, убегаем», — сказал Яссен. «Понятно?» «Да», — ответила Элина. Рот ее был скрыт шарфом, но глаза смотрели точно на Яссена. Он двинулся первым, Элина за ним. Пистолет Яссен держал у бедра, положив палец на спусковой крючок. Ни солдаты, ни засевшие в засаде убийцы им пока не попадались. В лесу было тихо, лишь изредка пробегали белки или шуршала листва на ветру. Бренни фыркнул, перепрыгивая через поваленное дерево. Яссен приподнялся в седле и посмотрел вниз сквозь густую листву. Они уже были выше деревьев, но он все никак не мог разглядеть металлический блеск построек. Вдруг Элина свистнула. Яссен обернулся. Она остановилась и указывала на группку сосен. Там виднелась каменная тропа. Она спускалась по скале, петляя между деревьями и уходя в лес. Подъехав к Элине, Яссен наконец увидел, что привлекло ее внимание. На севере к небу тянулась тонкая струйка дыма. Элина сидела неподвижно, взгляд у нее был настороженный, а кончики пальцев светились. «Я чувствую», — медленно произнесла она, — «небольшой пожар». «Как? Откуда?» Устроенное Элиной возгорание было на востоке, а дым поднимался со стороны второй шахты. «Может, авария?» — задумчиво произнес Яссен. «В конце концов, джантарская руда весьма огнеопасна». «Есть лишь один способ выяснить», — сказала Элина, теребя поводья. «Насколько силен пожар?» — колеблясь спросил Яссен. «Не очень. Кажется...» — она прикрыла глаза. «Слабым. Как будто только-только разгорелся». «Тогда, похоже, у них действительно что-то случилось». Он тронул поводья и направил Бренни вперед, стараясь не обращать внимания на тревогу. Судя по тому, где они находились, горела вторая шахта. Если Элине удастся раздуть пожар, усилить его, то, возможно, все закончится даже быстрее. «Поспешим», — сказал Яссен. Они пустились в галоп, продираясь сквозь деревья. По мере приближения запах гари становился сильнее, но к нему примешивалось еще и нечто трудноуловимое. Между верхушками деревьев блеснул металл. Бренни, завизжав, запрокинул голову, и тут Яссена осенило, пахло горящей рудой. Вторая шахта возвышалась над соснами, освещенная всполохами пламени под левой опорой. Руда из опрокинутой вагонетки рассыпалась по земле и быстро разгоралась. Вокруг плясали люди, тщетно пытаясь затушить огонь, но было уже слишком поздно. Из гравилета, пристыкованного к северной платформе, высыпали солдаты. Еще несколько стояли на верхней лестнице и поливали пламя водой из цистерн. «Странно», — подумал Яссен, — «почему здесь только один гравилет?» Элина привязала харпу под молором и уже приняла первую позу из танца огня. «Я слышу его зов», — сказала она с напряженной улыбкой. Яссен крепче сжал пистолет. Бренни под ним тревожно заскулил. «Поторопись». Завыла сирена, и к месту возгорания поспешила новая порция солдат. Элина воздела руки, и с ее пальцев посыпались искры. Она крутанулась, искры вспыхнули, превращаясь в языки пламени, которые взмыли к кронам. Ветви скрутились и почернели, точно его рука, а листья обратились в пепел. Элина согнула запястье. Огонь пополз по хребту Ретерина, тот застонал, сопротивляясь, но потом его ствол с громким на весь лес треском раскололся. Все вокруг заполыхало — подлесок, листья, деревья, даже камни обуглились. Лицо Яссена обдало жаром, и он отпрянул, словно почуяв собрата, огонь у шахты вспыхнул сильнее. Солдаты закричали. Яссен увидел, как они поворачиваются, указывая в их сторону. «Элина!» — окликнул он ее, перекрикивая треск. «Уходим!» Она обернулась с каким-то завороженным видом. Вокруг нее плескалось, усиливаясь пламя, и на мгновение Элина закачалась с ним в такт, будто прислушиваясь. Крошечные огоньки облизывали ей пальцы ног. «Элина!» — еще раз встревоженно крикнул он. Его голос, казалось, вырвал ее из транса. Элина быстро отвязала свою Бренни, вскочила в седло и оглянулась. «Скачем, Яссен!» — сказала она с безрадостной улыбкой. Яссен дернул поводья, но Хенут не нуждался в понуканиях. Он сразу же сорвался в галоп. Элину едва было видно сквозь густеющий дым. Яссен хотел ее окликнуть, остановить, но не успел вдохнуть, как закашлялся. Глаза щипало, в голове роились беспокойные мысли. «Почему вагонетка загорелась?» Яссен не заметил, как въехал в заросли никогдеции. Колючки царапнули по щеке, и он вскрикнул. По подбородку потекла теплая струйка, а Бренни, взбрыкнув, рванул вправо, едва не выкинув Яссена из седла. Выругавшись, Яссен натянул поводья и выпрямился. «Ты там как?» — крикнула Элина. Вдруг над горой раздалось гудение гравилета, и в сером небе возник гладкий темный силуэт. Яссен оглянулся, ища глазами Элину. Тут лес залило ярким светом, Бренни от неожиданности заржал. Затем гору сотрясло взрывом. Ударной волной Яссена больно приложило о землю, он не мог вдохнуть, голова с трудом соображала. «Шахта, взрыв, вставай, беги, беги!» Однако тело почти не слушалось. Посыпался пепел, застилая собой небо и бледные луны. Яссен вспомнил храм огня, Сэмсона и Элину. Поднявшись на четвереньки, он стал шарить вокруг в поисках пистолета. Пальцы нащупали что-то металлическое. Смаргивая едкие слезы, Яссен поднес предмет к глазам, но это оказалось не оружие, а обломок от шахты. «Элина!» Яссен вскочил на ноги. Все вокруг поплыло, и он взмахнул рукой, удерживая равновесие, однако вместо ветки ухватился за что-то теплое. Элина подтянула его к себе. Ее волосы все были в колючках, глаза безумно горели, рот беззвучно двигался. Яссен потряс головой, и звук вернулся. «Бренни!» — кричала Элина. Он огляделся, но животных не увидел. Оставалось надеяться, что они уцелели. Он потянулся к поясу, но кобуры на нем не было. «Где же мой пистолет?» Элина схватила его за руку и потащила к деревьям. Взрывом многие сосны переломила пополам, а те, что устояли, опасно кренились. «Сюда!» — прохрипел Яссен и потянул Элину влево в заросли. Она что-то задела ногой, блеснуло серебро. «Пистолет!» Яссен кинулся в гущу не как деции и, стиснув зубы от боли, шипы впивались в кожу, достал оружие. Элина остановилась рядом и согнулась пополам. «Из него еще можно стрелять?» — тяжело дыша спросила она. «Яссен! Яссен!» Она встряхнула его, но ему было не до этого. Он, наконец, нашел ответ на вопрос, который его мучил. Почерневшая тропа, внезапное возгорание, ужас заполнил грудь и горло. Арахасины. Другого объяснения быть не могло. Джантарцы, видимо, сами устроили пожар, чтобы заманить их с Элиной к шахте. Они нарочно подожгли руду. Вот почему огонь был такой слабый, вот почему он не перекинулся на лес. Они хотели, чтобы королева объявилась. «Он все просчитал», — хрипло произнес Яссен. «Такой маневр, жертва и воздаяние, мог придумать только Акарос. Вторая шахта была приманкой. Они знают, что мы здесь». «Бред!» — Элина помотала головой. «Зачем им уничтожать собственную руду?» «Гравилеты!» — вдруг осенила Яссена. «Ты сказала, что у первой шахты их было три, а здесь был только один. Значит, они уже все погрузили. И мы не видели, чтобы второй гравилет сгорел. Значит, он улетел и вывез их клятую руду!» Сквозь рев пламени пробился ритмичный стрекот винтов. Яссен поднял голову и увидел направляющиеся вверх по склону транспортеры. Подкрепление. «Элина!» — он взял ее за руку. «Бежим!» Однако она не двигалась. Было видно, как у нее в голове крутятся шестеренки. Элина взвешивала варианты. Иного выхода, кроме как спешить к тоннелю, не оставалось, и, судя по скривившемуся в недовольной гримасе лицу, она тоже это понимала. «Слишком далеко, нам не успеть», — на удивление ровно и спокойно сказала она. «Без Бренни никак. Нужно их задержать». «Но как?» Она посмотрела на него и подняла руки. В ее глазах затлели искорки. «Мы сожжем дорогу за собой». Не успел он ее остановить, как Элина вывернулась, расставила ноги пошире и вскинула руки. На ладони заолел огонек, затем разросся до шара. Размахнувшись, Элина запустила шар в молор, под которым они укрылись. Дерево вспыхнуло, будто факел. Элина развернулась, и огонь, повинуясь ее воле, устремился вниз по склону. В ней, несомненно, была сила. Яссен чувствовал жар, волнами исходящий от Элины, словно от бархана. Арахасины твердили, что огонь жесток, как и те, кто им управляет. Однако Элина не метала громы и молнии, которыми его так стращали. Да, она порой бывала сурова, но на то она и королева. Она спасительница, а не разрушительница. Ее долг — защитить свой народ, и никто... Даже Яссен не имел права стоять у нее на пути. «Элина!» — окликнул он ее, похолодев от этого осознания. Еще мгновение она смотрела на горящие, источающие дым ветки, освещенные пламенем. «Пылающая царица», — так прозвали ее слуги. Затем Элина повернулась к нему. На этот раз в ее глазах не было дурмана, только мрачная решимость. Она коснулась его руки. Ее кожа обжигала. «Огонь всегда найдет дорогу», — сказала Элина. Яссен не понимал, о чем она, но машинально откликнулся. «Огонь всегда найдет дорогу», — она торжественно кивнула. «Тогда пошли». Они двинулись на юго-восток, ко входу в тоннель. С трудом переставляя ноги, они шли по краю сухого оврага, а огонь прикрывал их, будто щит. Над горой кружили транспортеры, шаря прожекторами по сломанным горящим деревьям, но без толку. От жара глаза и губы пересохли, Яссен закашлялся и остановился, чтобы перевести дух и сплюнуть кровь, как ветку над ним, точно в том месте, где только что была его голова, рассек импульсный разряд. Яссен упал на землю, зовя Элину. Воздух затрещал от разрядов, пламя взревело в ответ. Элина воздела руки, огонь завихрился, но тут из-за сосен вырвался очередной сгусток энергии, и она с воплем рухнула во враг. «Элина!» Огонь пронесся мимо Яссена, обступая ее. Правую руку пронзила боль, такое ощущение, что лопались кости. Сдержав крик, Яссен прополз немного вперед и скатился во враг вслед за Элиной. Пламя окружило их. Яссен доволок себя до того места, где Элина сидела на коленях, зажав руку. «Цела?» — с трудом дыша спросил он. Она подняла на него невидящий взгляд. По ее предплечью текла кровь, запястье выгнулось под неестественным углом, и при виде этого у Яссена скрутило живот. «Все хорошо», — сказал он не столько ей, сколько себе. Ей попали под локоть, а при падении она вывихнула запястье. Яссен быстро снял шарф с ее шеи и обмотал им рану, после чего оторвал часть своей шубы и сделал перевязь. «Мать моя, золото!» — прохрипела Элина. Лицо ее посерело от боли, когда он затянул узел. «Я их убью!» Над головой трещали разряды. По их направлению Яссен определил, что стреляют с юго-запада. Вход в тоннель, ведущий к хижине, находился к востоку, за пожаром и поваленными деревьями. Во враге их могли легко перестрелять, как кроликов. Огонь давал им время сбежать, но оружие было только одно. Яссен прислушался к импульсным разрядам, к треску горящего леса, посмотрел на огонь и на Элину, прижимающую к себе окровавленную руку, и нашел выход, простой и однозначный. Всучив Элине голоком, он торопливо заговорил: «Иди вдоль оврага, укрывайся среди деревьев и за своим пламенем. Как доберешься до хижины, найди ту тонкую сосну. По тоннелю двигайся на юг, пока не увидишь дракона. Черночешуйчатые заметят тебя раньше, чем ты их». В ее взгляде постепенно возникло понимание. «Нет», — Элина замотала головой, — «нет! Помнишь, перед подъемом на гору я попросил слушаться меня? Скажу бежать — беги. Скажу бросать меня — бросай». Он подтянул ей перевязь. «Хотя бы раз послушай меня, пожалуйста». «Мы должны были уйти отсюда вместе», — не уступала она. «Планы меняются», — сказал он, возясь с поясным патронташем. «Ты должна выжить, а я — расходный материал». «Только не для меня», — прошептала она. «Мое имя выжжено на песке, помнишь?» — через силу улыбнулся Яссен. Он проверил патронник и снял пистолет с предохранителя. Встретив взгляд Элины, он перестал улыбаться. Ему не хотелось ее отпускать. Больше всего он желал повернуть время вспять и снова перенестись в хижину. В тот момент, когда он обнял Элину, она уткнулась лицом ему в шею. «Ты нужна Равансу. Ты нужна своему народу. Все, иди. Элина, прошу тебя». Она медленно поднялась на ноги, пламя расступилось. Яссен попытался снова улыбнуться, но тяжесть в груди была слишком велика. «Я разыщу тебя», — сказал он, надеясь, что голос не выдает его страха. Она сжала его руку, и ее глаза сверкнули. «Уж постарайся». Затем она отступила на шаг, не отрывая взгляда от его глаз. Разряд ударил в края врага, разбрызгивая камни и комья земли, однако она не обернулась. Другой разряд прошил молор у них над головой, дерево со стоном завалилось и раскололось между ними. Тогда Элина побежала, дальше и дальше, пока не скрылась за поворотом. Глядя ей вслед, Яссен чувствовал, как у него в груди поселяется спокойствие, теперь уже навсегда. Он взобрался по склону оврага, укрывшись за обрывом, и прицелился. За всполохами пламени двигались тени. Как Яссен и предполагал, солдаты рассеялись, чтобы окружить их. Яссен вдохнул, не обращая внимания на клубящийся в легких дым, а затем с выдохом спустил курок. Одна из теней упала. Яссен перевел прицел на другую. На это ушло два выстрела. Пламя подползло к лежащему на земле Моллору и принялось его облизывать. Яссен снова вдохнул дым и подстрелил еще две тени. Возле уха протрещал разряд и врезался в сосну слева. Солдат юркнул между деревьями. Яссен выстрелил, но промахнулся. Джантарец укрылся за стволом. Яссен терпеливо ждал, хотя пламя уже касалось его щиколоток, и когда солдат высунулся, выстрелил снова. На этот раз мишень упала. Яссен пополз на животе вперед, а солдаты все прибывали, прорезая мрак выстрелами из пульсеров. Он притаился за тлеющими кустами никогдеции и закашлялся. Жар и усталость давили нещадно, но сознание оставалось незамутненным. Вглядываясь сквозь дым, Яссен заметил движение в зарослях слева от себя. Он выстрелил, и противники открыли ответную пальбу. Импульсные разряды врезались в деревья, оставляя глубокие борозды. Пальба шла слева, и Яссен дважды выстрелил в том направлении. Кто-то вскрикнул. Яссен еще раз нажал на спусковой крючок, но пистолет лишь глухо щелкнул. В патроннике было пусто. Матерясь, Яссен выкинул ненужную обойму, затем попытался правой рукой выхватить новую, но пальцы будто застыли. Клятая рука! Зажав пистолет коленями, он здоровой рукой вытащил новый магазин. Разряд ударил в сосну, и справа от Яссена упала ветка. Он стиснул зубы в сосредоточении. Наконец ему удалось вставить обойму в пазы и вогнать до щелчка. Он повернул голову, вглядываясь сквозь дым, и тут раздался выстрел. Пуля пронеслась по лесу, пробивая ветки, и на вылет прошила Яссену правую руку. Он кувырком полетел во враг, по груди разлилось вязкое тепло. Яссен перекатился на спину и, с трудом переводя дух, увидел подернутое дымом багровое небо. Звезды сверкали, словно неограненные драгоценные камни. Огонь приближался к оврагу, но на этот раз его жар не душил, а как будто нежно целовал. И в подступившей следом темноте Яссен Найт увидел свет. Он не испугался. В первый раз за всю свою никчемную жизнь он сможет безмятежно выспаться.